Глава 27. Джорджия. В пятницу после работы Мэгги все-таки заставила меня выйти в люди. С Максом я не виделась уже недели три, и у меня по-прежнему не было ни малейшего желания развлекаться. Однако Мэгги была не из тех, кого может устроить отрицательный ответ. «Пойдем на художественную выставку», — заявила она твердо. И я, скрипя сердце, согласилась. С моей точки зрения, любая художественная выставка была предпочтительнее, чем бар или ресторан. Но когда мы приехали в галерею, я поняла, что меня провели. Картины здесь и правда были. Но само заведение оказалось баром, к тому же битком набитым клиентами. «Мне казалось, мы едем на выставку», — недовольно проворчала я. Мэгги широко развела руки. «Это и есть выставка. Выставка картин. Экспозиция обновляется каждый месяц, так что все без обмана. Скажи лучше, что ты будешь пить?» Я нахмурилась. «Просто воду». «Понятно. Значит, мартини, капля лимона. Я сейчас». Она подмигнула и исчезла. Я вздохнула и огляделась. На стенах действительно висели картины. Настоящие картины, а не репродукции. Поэтому я подошла поближе и стала внимательно рассматривать одно из полотен, которое привлекло мое внимание своими яркими красками. Это оказалась абстрактная живопись, изображавшая, кажется, женщину. Пока я пыталась разобраться, где у женщины голова, а где ноги, ко мне приблизился молодой мужчина. «Что скажете?» — спросил он, указывая на картину бокалом с пивом. «Вам нравится?» «Я не особо разбираюсь в искусстве». Он улыбнулся. «Тогда скажите, что вы чувствуете, когда смотрите на это полотно?» Я вгляделась в хаос разноцветных пятен. «Наверное, грусть». «А взгляните вот на эту картину». Парень показал на соседнее полотно. «Ну, что вы испытываете?» «То же самое». «Чёрт!» Он усмехнулся. «Вообще-то она называется «Радость».» Парень протянул мне руку. «Меня зовут Скотт Шеридан. Эти картины написал я». «Ох, извините. Я вовсе не хотела вас обидеть или сказать что-то плохое о ваших работах. Дело, скорее всего, во мне самой. Видите ли, в последнее время у меня не слишком радостное настроение». Он рассмеялся. «Вы нисколько меня не обидели. Искусство заставляет людей испытывать самые разные эмоции. Главное, что вы вообще что-то почувствовали. Вы говорите, что испытываете грусть? А это значит, что я чего-то добился?» Скотт махнул рукой в сторону бара. «Вы позволите вас угостить? Открою вам страшную тайну. Одно из преимуществ галереи состоит в том, что художник, который выставляет здесь свои работы, получает выпивку бесплатно. Так что платить мне не придется. Я улыбнулась. «Спасибо, но я все же откажусь. К тому же моя подруга только что отправилась за мартини». «Ага, понятно. Пока я успел только спросить, нравятся ли вам мои картины, и предложил угостить вас вином. Могу я дальше использовать клише и задать вам третий банальный вопрос? Вы здешняя?» Я улыбнулась почти помимо собственной воли. «Да, я живу в Нью-Йорке. А вы?» «Я из Лос-Анджелеса. Сюда приехал по делам». Мое лицо непроизвольно вытянулось. Кровь отхлынула от щек. Лос-Анджелес. Не успела я научиться не вспоминать о Максе в течение как минимум 5 минут, и вот опять. К счастью, в этот момент сквозь толпу к нам пробилась Мэгги с бокалами в руках, что автоматом избавляло меня от необходимости поддерживать беседу с этим типом один на один. «Это еще кто?» — спросила Мэгги, протягивая мне коктейль и кивая в направлении Скотта. «Художник». Его зовут Скотт Шеридан. И он один из авторов этих полотен, — объяснила я. «Приятно познакомиться, Скотт». Мэгги слегка наклонила голову и хищно улыбнулась. «Вообще-то, бармен специально показал мне на тебя и велел держаться подальше. Он сказал, ты постоянно здесь ошиваешься, выдавая себя за художника, который приехал в Нью-Йорк, чтобы выставить здесь свои последние шедевры. Но на самом деле ты бариста из забегаловки Европа на 68-й улице». Скотт криво улыбнулся и, повернувшись на каблуках, растворился в толпе. Мой рот сам собой широко открылся от изумления. «Это правда, Мэг? Но какого чёрта?» Мэгги ухмыльнулась и пожала плечами. «Вот ей-богу, не понимаю я некоторых мужчин. Можно подумать, они в жизни не слышали про Тиндер. В сети полным-полно женщин, которым только и нужно, чтобы подцепить кого-нибудь на один вечер. Так чего ради они пытаются играть в подобные игры?» Я покачала головой. «Я больше не собираюсь ни с кем встречаться», — сказала я. «Этот парень Скотт, он меня совсем не заинтересовал. Хотя я и поверила, что он художник из Лос-Анджелеса и приехал сюда, чтобы продать свои картины. Неужели меня так легко провести?» «Нет. Просто этот тип — тот еще придурок». Вздохнув, я сделала глоток из бокала. «Если бы ты только знала, как я скучаю по Максу!» «Я знаю, детка. Мне иногда кажется, я совершила ошибку, когда решила расстаться с ним задолго до того, как он уедет в Калифорнию. Надо было надраться как следует и переспать с ним еще раз или два». Мэгги состроила неопределенную гримасу. «Поздно спохватилась. Макс уже улетел. Как раз сегодня утром». Я нахмурила лоб. «Откуда ты знаешь?» Мэгги покусала нижнюю губу. «Я не хотела тебе говорить, потому что мне казалось, ты понемногу успокаиваешься, но вчера я его видела». «Ты видела Макса? Где?» «Напротив нашего офиса». «Что он там делал?» Мэгги сделала глоток из своего бокала. «Просто стоял на противоположной стороне улицы и смотрел на наше здание». «Это правда?» Мэгги протяжно вздохнула. «Помнишь, вчера в 11 я собиралась в типографию?» «Да, и что?» «Когда я вышла из здания, то заметила на противоположной стороне улицы какого-то парня. Он был в бейсболке и солнечных очках, и хотя мне показалось, что он похож на Макса, я решила, что обозналась. Но когда полчаса спустя я вернулась, этот парень стоял на прежнем месте и все так же смотрел на наши окна. Меня он не замечал, и я перешла улицу, чтобы взглянуть на него поближе. Это был Макс». «Но я не понимаю, что же он просто стоял и смотрел?» Мэгги кивнула. «Я с ним поздоровалась и спросила, какого чёрта он тут делает. Сначала он, кажется, собирался что-то соврать, но потом передумал и честно сказал, что ждет, пока ты выйдешь на обеденный перерыв. На это я ответила, что чем торчать на углу, как столб, ему следует просто зайти и подняться к тебе в кабинет. Тем более, что в последнее время мы заказываем обед в офис. Но Макс заявил, что не хочет тебя беспокоить и что он вообще не собирался заговаривать с тобой, когда ты появишься. Ему, по его словам, просто хотелось еще раз увидеть тебя, прежде чем он уедет». «То есть он просто собирался стоять там и следить за мной?» Мэгги кивнула, но мне поведение Макса казалось бессмысленным. «И это все, что он сказал?» — уточнила я. «Я предложила ему все-таки зайти, чтобы попрощаться по-человечески. Но Макс сказал, что для тебя это будет слишком тяжело. И если говорить честно, я подумала, что он прав. Именно поэтому я ничего тебе не сказала. Ведь ты только в последние дни стала приходить на работу не с заплаканными глазами. Я покачала головой. Именно этого я как раз и не пойму. Если я настолько ему не безразлична, что он готов часами стоять на улице, лишь бы увидеть меня хоть краешком глаза, почему он не делает ничего, чтобы хотя бы попытаться сохранить наши отношения? Не знаю. Мэгги вздохнула. Если бы у меня был ответ на твой вопрос, я бы тебе сказала, но, увы. Что еще он говорил? Да ничего. Я спросила, когда он улетает, и он сказал, что сегодня. Еще он что-то бормотал насчет какого-то благотворительного матча, из-за которого ему приходится ехать в Калифорнию раньше, чем он планировал. По его словам, этот матч состоится через пару недель. Но я считаю, что это вовсе не причина. Мэгги прищурилась. Я так ему и сказала. Я сказала ему, что он трус, и что его страусиная политика ничего ему не даст. После этого я ушла. Я печально улыбнулась. Мэгги, конечно, была права. Как всегда. Ты сердишься, что я ничего тебе не рассказала? Вовсе нет. Мне кажется, я понимаю, почему ты решила молчать. Ты всегда меня защищала, Мэг. Мэгги обняла меня за плечи. Вот и хорошо. А теперь выпей. Сегодня вечером мы с тобой накидаемся как следует и порвем любого мужика, который только посмеет к нам приблизиться. Через 3 часа озвученную Мэгги программу можно было считать выполненной. Время только-только подходило к полуночи, и в галерее появилось много новых молодых клиентов, но я была уже никакая. Язык у меня заплетался, и мне отчаянно хотелось спать, поэтому решено было ехать домой. Мэгги проводила меня до моей квартиры. Ей хотелось убедиться, что я благополучно вернулась домой. Там мы выпили по бокалу сухого, потом еще по одному, так что в конце концов Мэгги решила заночевать на диване у меня в гостиной, чтобы не тащиться к себе через весь город. Отыскав в комоде мои любимые пижамные штанишки и футболку, она помогла мне переодеться, а потом уложила в постель и заботливо подоткнула одеяло. «Ты в порядке? Может, лучше все-таки принести тебе тазик? Так, на всякий случай. Разве только для слез? Мэгги кривовато усмехнулась. «Как тебе кажется, после всех этих маргарит твои слезы станут особенно солеными? «Нет, потому что я пила в основном мартини с лимоном». «Чёрт, а ведь верно!» Она прищелкнула языком. «Там на ободке был сахар». «Можно тебя кое о чем попросить, Мэг?» «Для тебя все что угодно». «Как ты думаешь, Макс влюблен в свою бывшую девушку?» Мэгги поморщилась. «Какую еще девушку? Ты мне ничего о ней не говорила. Или ты хочешь сказать, что до тебя у него были с кем-то достаточно серьезные отношения?» «Нет, не до меня. То есть до меня, но не совсем». Однажды Макс признался мне, что пару лет назад он в течение 18 месяцев встречался с какой-то девушкой. По его словам, они разошлись по обоюдному согласию, но... «Пойми, Мэг, я все стараюсь понять, почему Макс так и не назвал мне причину, по которой он не захотел сохранить наши отношения. Несомненно, он боялся сделать мне больно, совсем как ты, когда не сказала мне, что Макс дежурил перед нашим офисом. А раз так, значит, такая причина действительно способна глубоко меня ранить. Вот я и подумала, что, быть может, он любит другую». Мэгги нахмурилась и долго молчала. Наконец она сказала. «Я не могу даже предположить, почему он не хочет быть с тобой. Но одно я знаю наверняка. Такой, как ты, у него больше никогда не будет». Мои глаза наполнились слезами. «Спасибо», — Мэг.